часто приводит к разочарованиям, но он все равно не станет долго унывать, а соберется с силами, встряхнется и ринется навстречу новым испытаниям и приключениям. Если Овен во что-то верит, то вы можете потратить хоть всю жизнь, доказывая его заблуждение, но так и не добьетесь желаемого эффекта. Он как бы надевает на глаза шоры и закладывает уши ватой, между тем, как сам в считанные секунды способен переменить мнение или прийти к совершенно иному решению. Попробуйте тогда доказать ему, что только что его мнение было прямо противоположным. Он даже не вспомнит об этом. Способность Овна мгновенно отбрасывать старое и постигать новое поистине фантастична. Одно из основных объяснений, почему он с такой легкостью приспосабливается к новым людям и обстоятельствам. Тем, кто пытается отговорить его от скоропалительных выводов, он воспринимает как помехи на своем пути и без зазрения совести отбрасывает от себя все мешающее его движению вперед. Особенно не ладит Овен с людьми консервативными, взвешивающими каждое слово и поступок. Чаще всего именно они становятся его злейшими врагами. В Овне жив дух Дон Кихотства, он смело кидается в бой с несправедливостью, но стоит только пылу борьбы угаснуть, и он вновь становится милым, улыбающимся и ласковым существом. Металл Овна — железо, дающий своему знаку несгибаемость и огромную жизненную силу, в 10 раз больше, чем у других людей. Огонь, горящий в его душе, подобен маяку, освещающему путь во мраке и дающему надежду страждущим. Овен — первопроходец, ведущий за собой людей к великой цели. Вера его чиста, без примесей лицемерия и жадности. Овен редко становится обладателем большого состояния, но если это происходит, он никогда не трясется над ним. Всеми своими сокровищами он охотно поделится с другими, веря, что все потраченное вернется ему сторицей. Доставлять людям радость — одна из его главных целей. Он искренне убежден, что жизнь его полна чудес, и с радостью поделится ими, если, конечно, вы сами того захотите. Знаменитости, рожденные под знаком Овна. Ганс Христиан Андерсен, Йоганн Себастьян Бах, Бисмарк, Марлон Брандо, Винсент Ван Гог, Франц Йозеф Гайден, Гарри Гудини, Константин Станиславский, Артура Тосканини, Теннесси Уильямс, Генри Джеймс, Томас Джефферсон, Бет Дэвис, Джоан Кроуфорд, Сергей Прокофьев, Джозеф Пулитцер, Симона Синьоре, Питер Устинов, Никита Хрущев, Чарльз Чаплин. Овен — мужчина. И этот милый старичок сказал с улыбкой мне: «Ловлю я воду на крючок и жгу ее в огне. Мне бы только попасть в сад, а как — все равно». Только что мимо вас пронеслось нечто похожее на взрыв, смерч, молнию и супермена вместе взятых. Нет-нет, вы не ошиблись. Это и есть Овен. Если вы тот тип женщины, которому в жизни нужен постоянный праздник с шумом и фейерверком, спешите, ваш идеал перед вами. Но если вы ищете в браке надежности и спокойствия, то это, увы, герой не вашего романа. Мужчина Овен резко переходит из одного состояния в другое. Только что он сгорал от страсти, а через мгновение перед вами айсберг. Если вы его обидите, или он просто потеряет к вам интерес, а может быть и то, и другое одновременно, разительную перемену к себе вы почувствуете незамедлительно. Чтобы снова привлечь его внимание, вам придется начать все с нуля. Овны полны идей и творческой энергии, поэтому быть с ними постоянно подчас утомительно, но никак не скучно. Они быстры и стремительны, и если вы по натуре улитка, вам будет трудно угнаться за овном. К тому же у него нет привычки оглядываться назад, и вы можете потеряться по дороге. Овны обычно выглядят моложе своих лет. Возмужание и взросление приходит к ним позже, чем к другим. Не забывайте об этом. Мужчина Овен нетерпелив, решителен и самоуверен. Он стремится...